Глава 14. Ева. День насыщенный до предела, бриллианты, брачный договор, свадебное платье, выбор ресторана завершился в его огромном доме. Мы едва переступили порог, как Александр направился в кабинет. Я последовала за ним, мечтая только о горячей ванне и состоянии овоща. Договор читать буду завтра, ибо мозг уже в состоянии киселя. Вдруг тишину дома взорвал приглушенный, но оттого еще более грозный возглас Волкова. «Что за... Ева!» Я рванула в кабинет, ожидая всего, от прорыва трубы до нападения инопланетян. Но реальность оказалась пушистой. Александр стоял перед своим шикарным аквариумом, где среди кораллов и диковинных рыбок мирно плавал его новенький, блестящий, явно очень дорогой и крутой телефон. А еще в кресле хозяина кабинета развалился Василий, мой рыжий комок шерсти и наглости. Он вылизывал лапу с видом монарха, наблюдающего за работой суетливых подданных. «Я с утра достал телефон из коробки. Хотел вечером включить и настроить». Мужчина был искренне возмущен. Его брови сошлись у переносицы. «Как он вообще дотащил его со стола до аквариума? Он же весит больше него». Я лишь пожала плечами, с трудом сдерживая смех. Картина была шедевральная. «Василий, видимо, решил выяснить, кто в доме хозяин. Прямо сейчас между вами идет холодная война, а телефон — это жертва, принесенная на алтарь победы». Александр достал из шкафа специальные щипцы и с видом траппера, идущего на опасного зверя, начал выуживать дорогую игрушку из воды. Телефон выглядел неважно. Василий, кажется, с ним немного поиграл. С гаджета весело стекали струйки. «Еще раз сотворишь такое и отправишься в кошачий приют», — прошипел Волков, смерив взглядом невозмутимого кота. Васька в ответ лишь зевнул, демонстрируя всю розовость своей пасти. Я подошла и обняла Александра, все еще трясясь от смеха. «Приют только вместе со мной», — заявила я. «Имей это в виду. Хочешь меня в жены только с котом. Это пакетное предложение». Он посмотрел на меня, потом на мокрый бездыханный телефон в щипцах, потом на кота. Гнев потихоньку стал сменяться на отвращение к происходящему. «Это не кот, Ева. Это хулиган в пушистой шкуре. Мне этот телефон подарили зарубежные партнеры. Он эксклюзивный». Я сделала самое невинное лицо, какое смогла. Может, в этом телефоне прослушка была? Или какой-нибудь вирус, вшитый в батарею? Не знаю, ты же бизнесмен, у тебя везде враги, так что мой кот, возможно, спас твои коммерческие тайны. Его надо за это наградить вкусной сметанкой или целовать в макушку. Александр замер с мокрым телефоном в руках и посмотрел на меня с таким выражением лица, будто я предложила ему прыгнуть в этот самый аквариум. «Целовать? Кота, который утопил, спас!» — поправила я его. «Возможно, он спас тебя от шпионской угрозы. Мой Васька — патриот твоих активов». Мужчина медленно выдохнул, небрежно бросил убитый, то есть утопленный гаджет на стол и провел рукой по лицу. «Ладно. Кот пока остается, но...» Он ткнул пальцем в сторону Василия, который уже начал мурлыкать. «Ни одного шага в сторону моего кабинета и ноутбука, понятно?» «О! Он ненавидит ноутбуки», — тут же соврала я. «Обожает только телефоны, особенно дорогие. Видимо, у него безупречный вкус». Александр покачал головой, но в уголках его губ дрогнула улыбка. «Я женюсь на тебе, Ева, и заключаю брачный договор с тобой, а не с ним. Но начинаю подозревать, что главный бенефициар в этой истории — твой наглый кот». «Возможно», — согласилась я, подходя к креслу и почесывая Ваську за ухом. «Но зато какая теперь у тебя есть своя служба кибербезопасности?» «Пушистая, беспощадная». «Ева, идем ужинать», — вздохнул Волков. Две недели пролетели как один насыщенный, слегка сумасшедший день. Между примерками, дегустацией меню, выбором цветов я все-таки прочла тот самый Талмуд и впала в легкий ступор. Волков не шутил. Это был не контракт, а полноценный устав военного времени. Ему важна была верность, исключительная, безусловная, пожизненная. Ни намека на измену, ни права на ошибку. Малейшее подозрение — и все, конец сказки. Но чем дальше я читала, тем больше понимала, это работало в обе стороны. Он был к себе еще строже. Если он нарушает, он выплатит мне такие деньги, что без трусов останется. А если с ним что-то случится, то я и наши будущие дети получат всю его империю, весь его мир. Это была не сделка, это была клятва, высеченная в юридическом мраморе. Жестокая и жесткая? Да, но честная. Я подписала. Синей ручкой с золотым пером, которую он мне протянул с тем же выражением лица, с каким, вероятно, подписывал многомиллионные сделки. «Готово», — сказала я, отодвигая от себя стопку бумаг. «Теперь я твоя законная собственность. С условием, что в случае твоего неподобающего поведения я буду очень богатой разведенкой». Он усмехнулся, взял договор, его пальцы слегка коснулись моих. «Как только поженимся, я изменю завещание. Все будет твоим, Ева. И наших деток». Он посмотрел на меня прямо без улыбки. «Чтобы ты всегда была защищена, даже от меня самого». Только вот беременность моя все не наступала. И вот этот день настал. Я стояла перед зеркалом в том самом платье цвета слоновой кости с фатой, как густой туман, и с бриллиантами в ушах, которые касались шеи. В животе порхали бабочки размером с моего кота Василия. Ноги немного подкашивались. «Ты прекрасна», — прошептала моя мамулечка, поправляя шлейф. «Прямо как с обложки журнала». «Спасибо, мам», — выдавила я. «Только мне кажется, или я сейчас либо упаду в обморок, либо совершу побег через окно в туалете». «И зачем он придумал выездную регистрацию в этом замке?» Она рассмеялась. «Это не замок, Ева. Это старинная библиотека. Здесь очень красиво. А твой мандраж — это классика, Ева. Все невесты чувствуют страх. Дыши глубже, моя дорогая, вспомни, ради кого это все. Хотя я до сих пор в шоке, что ты выходишь замуж. Так все быстро и неожиданно. Но я вижу, что твои глаза сияют от счастья. И Александр, знаешь, он мне понравился. Хороший мальчик. Твой папа тоже его одобрил». Я закатила глаза и рассмеялась. Вспомнила Волкова, его дьявольскую улыбку, его брачный договор, его утопленный телефон, наш умопомрачительный секс, его слова о завещании. А после я не помнила, как шла навстречу своей судьбе. Не помнила, как оказалась перед сотрудницей ЗАГСа, я видела лишь Волкова. А он, когда увидел меня, в восхищении замер. Заиграла музыка. Мой жених стоял в идеальном белом костюме и смотрел на меня так, как будто не видел больше никого вокруг. Как будто не было гостей, исключительно его партнеров, знакомых, сотрудников его компании. Друзей у него не было, а с моей стороны были родители, сотрудники с моей уже бывшей работы и несколько подруг. Ощущение, будто мы были здесь одни. Я дошла до него, едва дыша. Сотрудница ЗАГСа что-то заговорила, но я почти не слышала, пока Александр не взял мою руку. Его пальцы были теплыми и твердыми. «Является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Готовы ли вы не только создать дружную крепкую семью, но и сберечь ее?» — произнесла она, обращаясь к нам. Александр не сводил с меня глаз. «Да», — и потом тише только для меня добавил. «И готов не отступать от пункта 4.7 о верности». Я фыркнула. и тут же попыталась сделать серьезное лицо. «Да», — сказала я громко. Он счастливо улыбнулся. А потом были кольца. «В знак верности и непрерывности брачного союза, в знак любви и преданности друг другу, прошу вас обменяться обручальными кольцами». И вот мы друг друга окольцевали. Я улыбалась, как ненормальная. «Объявляю вас мужем и женой. Ваш брак законный. Сохраните дар первых счастливых дней и пронесите их чистоту и верность через долгие годы жизни. Не растеряйте свою любовь среди жизненных неудач и суеты. Пусть ваше счастье будет светлым и чистым, как весеннее небо, долгим, как вся ваша жизнь, и прекрасным, как ваша большая любовь». И прежде чем поцеловать меня, Александр наклонился и прошептал мне на ухо. «Теперь ты официально моя, Ева, со всеми вытекающими». И это был самый странный, самый идеальный и самый наш момент на всем белом свете. Весь вечер промелькнул, как кадры из слишком яркого, немного затянутого фильма. Лица, улыбки, бесконечные тосты, вспышки фотокамер — все это слилось в один сплошной гулкий фон. Я улыбалась, кивала, благодарила, но мозг отказывался фиксировать подробности. Казалось, я плыла по течению в этом море шелка, шампанского и чужих восторгов. Но танец... Танец я помню до каждой секунды. Мой муж взял мою руку и повел в центр зала. Музыка сменилась на медленную, проникновенную композицию. Его рука легла на мою талию, твердо и уверенно. Вторая рука сжала мою ладонь, и мы закружились. Все вокруг перестало существовать. Не было богато украшенного зала, не было смотрящих на нас гостей, был только он. Его взгляд темный и бесконечно сосредоточенный на мне. Его дыхание, синхронное с моим, тепло его тела, отделенное от меня лишь тонким слоем моего платья и его костюма. «Боишься?» — тихо спросил он, и его губы почти коснулись моего виска. «Только того, что сейчас проснусь, и все вокруг превратится в жуткие тыквы», — призналась я шепотом, прижимаясь к нему чуть сильнее. Он засмеялся низко, только для меня. «Это не сон, Ева. Это только начало». Мы танцевали, будто были единственными двумя людьми на планете. Я закрыла глаза, позволив ему вести меня, полностью доверившись ему. В этот момент не было договора, не было условий, была только эта безумная, всепоглощающая уверенность, что я именно там, где и должна быть. Потом был торт, огромный, изысканный. Мы вместе вонзили в него нож под вспышки камер и радостные возгласы. Но я почти не чувствовала вкуса. Вся была еще в том танце. И тогда он внезапно наклонился ко мне. «Все, хватит», — сказал он твердо, но с искоркой в глазах. «Мы уезжаем». «Что? Ну, гости! И торт такой вкусный!» «Пусть едят торт без нас». Его рука на моей спине, а потом чуть ниже, была безоговорочным аргументом. Я рассмеялась. «Ладно, тогда давай сбежим», — согласилась я. И, в принципе, не была расстроена. Торжество меня изрядно утомило. Мы быстро попрощались с моими родителями и на мою мамочку взвалили ответственное задание сказать всем, что муж и жена укатили отдыхать. И вот мы в лимузине. Дверь захлопнулась, заглушив звуки праздника. Тишина глушила. «Домой?» — спросила я, все еще пытаясь перевести дух. «Нет, конечно». Александр улыбнулся своей самой загадочной улыбкой. «Это сюрприз, Ева». И он привез меня в самый шикарный отель города. Для нас был приготовлен номер для новобрачных. Дверь открылась, и я застыла на пороге. Это было не помещение, это была сказка. Целую стену занимала панорама ночного города. Миллионы огней, сияющие небоскребы, темные ленты реки. Вся эта красота лежала у наших ног. В номере стоял легкий аромат белых роз. Они были везде. На столе серебряное ведро с шампанским и бокалы. «Александр, Алекс!» — прошептала я, и голос дрогнул. «Это нереально!» Он подошел сзади, обнял меня за талию и прижал к себе, глядя вместе со мной на сверкающий город. «Все самое реальное происходит со мной, Ева. Моя жена, моя женщина, моя любимая, моя». Его губы коснулись моей шеи. «Добро пожаловать в нашу первую совместную ночь, Волкова Ева Евгеньевна». Я обернулась к нему, и счастье нахлынуло такой мощной волной, что перехватило дыхание. Не было больше страха, не было сомнений, только чистая оглушительная радость. И этот мужчина, который из циничного дельца превратился в автора моей личной сказки. «Знаешь что?» — произнесла я, поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его. «Твой пункт о верности — мой самый любимый. А еще мне нравится, как звучит моя новая фамилия. Волкова Ева». Он рассмеялся, и этот смех заполнил все пространство вокруг, слившись с огнями за окном в одно сплошное сияние. Он накрыл мои губы своими, и его поцелуй был не просто прикосновением. Это было заявление, властное, но нежное, медленное развязывание всех узлов, что еще оставались между нами. Он раздвинул мои губы с терпением, которого я никогда бы не ожидала от него, смакуя каждый миг, как будто вкушая не меня, а сам момент. Наш единственный, неповторимый. Пальцы его вплелись в мои волосы, распуская из прически и откидывая голову назад, открывая шею для его губ, которые спускались вниз по коже, оставляя след из мурашек и тихого, прерывистого стона, вырывавшегося у меня из груди. Я чувствовала, как платье медленно сползает с плеч. Его костюм уже был брошен на пол где-то позади него. Волков опустился на колени передо мной, целуя живот, ребра, поднимаясь к груди, и каждый его поцелуй был словно клятва, произнесенная без слов. Я запустила пальцы в его волосы, чувствуя, как все внутри меня плавится, трепещет, кричит от желания. «Алекс, мой муж», — прошептала я, и мой собственный голос звучал чужим, каким-то хриплым, полным томления. «Тш-ш-ш-ш». Он прикрыл мои губы своими, снова погружая в глубокий влажный поцелуй, пока его руки скользили по моим бедрам, снимая последние преграды. И вот мы оба обнаженные под светом городских огней, что струились сквозь стекло. Он положил меня на кровать, покрытую шелком, и вошел в меня не сразу, а очень медленно, с таким бесконечным терпением, что я закусила губу, чувствуя, как все тело напрягается в ожидании. А потом он наполнил меня не просто физически, а как-то полностью. Я чувствовала каждый сантиметр, каждое движение, и это сводило с ума. Его руки под моей спиной, его грудь была прижата к моей, его дыхание смешивалось с моим. Он двигался сначала медленно, почти нежно, потом все быстрее, глубже, и я уже не могла сдержать громких стонов. Александр целовал мою шею, шептал мое имя. «Ева!» С таким голодом, такой нежностью, что слезы наворачивались на глаза. «Ты так прекрасна», — говорил он, и его голос был низкий, хриплый, сексуальный. «Вся моя». Я не могла думать, могла только чувствовать. Чувствовать, как нарастала волна где-то глубоко внутри, как все сжималось, пламенело. И когда волна накрыла меня, смывая все, последние страхи, условности, самоконтроль, я закричала его имя. И среди всего этого безумия, этого блаженства, из самой глубины души вырвались слова, которых я не планировала говорить так рано. «Я люблю тебя». Он замер на мгновение, его глаза расширились, и в них я видела не триумф, не удивление даже, а что-то уязвимое. И тогда он с последним глубоким толчком тоже сорвался в тихом, сдавленном стоне, прижимая меня к себе так тесно, будто боялся отпустить даже на миг. Мы лежали, сплетенные, тяжелое дыхание и внезапной оголенной истины, витающей между нами в тихом воздухе номера. Алекс не говорил ничего, просто провел рукой по моей щеке, и его пальцы дрожали. И я понимала, это и есть тот самый пункт брачного договора, который невозможно прописать ни на одной бумаге.